Глава 22. Легко могу представить себе последние слова атеиста. Бело-бело, любовь, Боже мой! И предсмертный прыжок в объятия веры. Что ж до агностика, то этот омывающий его теплый свет он обзовет не иначе, как прекращением подачи кислорода в мозг. Ни на что другое просто не хватит фантазии. И храня верность своей рассудочной натуре и фактам действительности, как они есть, пресным и голым, пропустит в итоге историю поинтересней.